Возвышение Меркурия. Книга 7. Глава И. Сделать я уже ничего не успевал, да и не мог, даже будь какое-то время. Через открывшиеся пробоины стремительно уходил воздух, а в пространстве уже болтались кислородные маски, которые по инструкции было положено надевать на лицо. Еще моменты самолет врезался в огромную оранжевую воронку. Стальная конструкция застонала и содрогнулась от напряжения. На короткий момент все рядом окуталось таким же оранжевым маревом, а потом меня снова скрутило от боли. Такое впечатление, что тело жгло и разрывало изнутри, выворачивало наизнанку, внутренностями наружу, одновременно подпаливая каждую клетку плоти. Когда первая, самая мощная волна нахлынувшей боли спала, стало понятно, что возвращается привычное ощущение силы. Ядра и энергокаркас снова возникли на своем месте, а искра обрела относительную стабильность. Вот только те два канала, что я прокладывал вручную к своим рукам, никуда не пропали, остались на месте, отчетливо выделяясь на фоне остальных. Снова появилось ощущение разума обоих спутников. Пока ошеломленных и растерянных, никто из них не понимал, что с ними произошло. Сам я тоже не отказался бы разобраться в подоплеке, но сейчас были задачи поважнее. Например, вернуть воздушную машину в обычный мир. Потянувшись к искре, я подсветил пространство вокруг божественной мощью, стремясь определить, где сейчас находится портал, чтобы осторожно развернуть самолет в его сторону. И к своему удивлению ничего не почувствовал. Как будто и не было того громадного по своим размерам перехода, через который мы сюда влетели. Встрепенувшийся сандал устремился за пределы салона и уже через мгновение показал мне картинку, которая заставила меня сдавленно выругаться. «Сожри их всех, Кронос!» Портала и правда не было. Никаких признаков перехода, ни с одной из сторон. Самолет летел невысоко, и смерть из-за низкой температуры никому не грозила. Тем более к смертным тоже вернулась сила, и большинство уже окутало себя щитами да барьерами. Но если эта махина врежется в землю и разобьется, лучше точно никому не станет. Болевые ощущения не исчезли полностью, но уже позволяли действовать. Так что я уселся прямо на полу и потянулся к пространству. Задача, в принципе, была простой – создать воздушную подушку под транспортом. Ту же самую, которую я использовал для самостоятельного плавного спуска по воздуху, только теперь в куда больших масштабах. Самолет тряхнуло, попал в топ горячего воздуха, неожиданно здесь оказавшийся. Я же окружил его плотным слоем спрессованного воздуха и при помощи сандала принялся изучать поверхность пробоя. Воздушное судно летело в опасной близости от скал, что сейчас располагались внизу. Задержись я ненадолго со своим вмешательством и боюсь, мы бы точно зацепили за один из торчащих пиков. Дракон взмыл вверх, демонстрируя мне обзор с высоты. Со всех сторон от скал был лес, но по правую руку имелось достаточно свободного пространства, чтобы приземлиться. А это что такое? Море? Настолько далеко? На момент я даже отвлекся от процесса разворота самолета. Каких размеров этот пробой? Даже навскидку, до видневшейся вдали полоски воды, было еще километров 10, а она ведь уходила дальше. Да и за лесом вроде просматривались какие-то руины, напоминающие очертания крупного разрушенного города. Отбросив мысли в сторону, я все же вернулся к прежнему занятию, осторожно развернул поскрипывающий самолет. Сила пусть и вернулась, но по энергетическим каналам порой пробегали спазмы, цепляющие и ядра с искрой, так что я старался действовать максимально осторожно, чтобы в случае, если вдруг исчезнет поддерживающая подушка, вся конструкция не развалилась на части. Кто-то из смертных громко кричал, пытаясь разобраться, что происходит. Некоторые бились в откровенной истерике. Третьи собирались добраться до кабины пилотов. Они считали, что именно те сейчас управляют транспортом. Все это здорово мешало. Но, к счастью, прекратилось, как только по салону прокатился голос царевича Алексея. Заткнуться, занять свои места. Воли ему было не занимать, самого трясло так, что едва держался на ногах, зато гаркнул настолько уверенно, что патриции разом примолкли, а через пару секунд уже принялись рассаживаться по креслам. Я же сосредоточенно вел самолет вниз, старательно тормозя его. Безусловно, толстая воздушная подушка компенсирует столкновение, но только отчасти. Шасси, само собой, выпустить не вышло. В теории я мог бы надавить на нужный механизм и заставить его работать, но не совсем понимал, как это сделать. А в кабине пилотов не осталось живых, тот безумно мощный заряд силы, который перед смертью сгенерировал толстяк, разорвал души обоих пилотов в клочья. Поэтому, Посадку пришлось производить все на тот же слой воздуха, который я уплотнил настолько, что тот стесывал почву, фонтанами разбрасывая ее в разные стороны. Какое-то время мы, постепенно замедляясь, мчались по полю. Наконец остановились, и я плавно убрал воздушную подушку. Громадная конструкция со скрипом осела вниз, заставив кого-то из пассажиров испуганно вскрикнуть, после чего замерла. Я же, морщась от боли, поднялся на ноги. Поднял лежащий на кресле меч, убрав его в ножны. Еще раз присмотрелся к картинке, которую передавал Сандал, и развернулся к выходу. «Где мы? И как вы это сделали?» Звучный голос заставил меня обернуться. В проходе стоял относительно молодой мужчина, лет 35. Взгляд был внимательным, но без агрессии, пусть его рука и лежала на рукояти меча. Одет в парадный мундир, мой взгляд упал на герб, что был вышит на ткани, и я с трудом сдержал усмешку. «Князья Шуйские, интересно, он в курсе, что новый глава рода пригласил меня к себе, или об этом известно только Василию?» «Так вышло», — пожал я плечами, потом бросил взгляд на царевича и добавил: «Проведу разведку, ваше высочество, а вы командуйте». Был открывший рот Шуйский, сразу же осекся. Я же устремился к выходу. Мое формальное обращение переключило внимание на Рюриковича. Заговорить сейчас, по сути, означало перебить члена правящего рода, поставив под сомнение его власть и статус, со всеми вытекающими последствиями. Если не для всего рода в целом, то для отдельно взятого патриция, уж точно. Оказавшись перед покореженной дверью, ударил воздушной печатью, точно обозначив контур зоны воздействия. Кусок металла улетел далеко вперед, а я выпрыгнул наружу. Сделал несколько шагов по взрыхленной земле и остановился, крутя головой по сторонам. Дракон показывал мне картинку сверху, распыляемая в пространство божественная мощь демонстрировала отсутствие живых существ поблизости, а нос чувствовал запахи леса и земли. В увиденное, если честно, верилось с изрядным трудом. Судя по порталу, через который нас сюда перебросили, мы находились внутри пробоя. Но раз так, размеры у него были просто колоссальными. Сандал не смог добраться до верхней планки барьера, даже взлетев на километр. А вокруг, насколько хватало глаз, простиралась земля. Я даже видел горную гряду, до которой было не меньше полусотни километров. А может быть и больше. Никого опасного я пока не замечал. Да, за нашей спиной были скалы, в которых я отчетливо различил места концентрации силы, расположенные под землей, но они были стабильны и оставались на одном месте. К тому же, судя по первому впечатлению, не принадлежали живым существам. «Как будем выбираться?» Голос Мьёльнира отвлек от внешней оценки пробоя, переключив мысли. «А ведь верно, как нам теперь попасть обратно? Портал, через который пролетел самолет, закрыт. Если этот кусок замкнутого пространства соединен с полноценным миром, то, по идее, здесь должен быть другой. Только вот, на этот счет меня терзали изрядные сомнения. Не слышал, чтобы где-то существовал проход в пробой такого размаха». Сандал спикировал сверху, притормозив около моей головы. «А что, если это не ПРР-робой?» Тон голоса у дракона был слегка встревоженный, и я его хорошо понимал. Не хотелось бы оказаться в другом мире, из которого невозможно выбраться. Единственное, что всерьез противоречило этой теории, — возможности чернокровых. Умея они вот так запросто перемещаться между разными мирами, уже давно подмяли бы под себя все страны с их элитами. За спиной на землю спрыгнул телохранитель царевича. Следом спустился его камердинер, а потом на земле оказался и сам Алексей, которого поддержало сразу две пары рук. Оглянувшись, я увидел горящие гневом глаза. Прибегать к чужой помощи Рюриковичу не нравилось, но и выбора у него сейчас не было. Сразу же захромал ко мне, опираясь на трости и оглядываясь по сторонам. Оказавшись рядом, поинтересовался: «Знаешь, где мы?» Ничего не говоря, отрицательно качнул головой, и юноша с досадой вздохнул. Сразу задал следующий вопрос: «А как отсюда выбраться, представляешь?» Этот вопрос был еще более сложным и многогранным. «Пока нет, нужно разведать обстановку». Со стороны царевича послышался новый вздох, а затем он решил прояснить еще один момент. «Это же пробой. Я видел портал впереди, когда все закончилось». Я глянул на него и чуть усмехнулся. На пробой это место и правда похоже. Но вот, чем оно является на самом деле, я пока не понял. Бросив взгляд на самолет, около которого собирались выжившие пассажиры, кивком указал Алексею направление и сделал несколько шагов вперед, отходя подальше от прочих смертных. Заодно и поставил барьер, который пропускал звуки извне, но не давал подслушать нашу беседу. «Ты знаешь что-то о плетениях, которые используют хранители или чернокровые?» Мой вопрос заставил смертного удивленно поднять брови. «Откуда?» Возмущение в его голосе было искренним, а оттенки сознания не показывали лжи или иного подвоха. «Я же попытался восстановить в памяти плетение, которое использовал погибший толстяк. Оно было смутно знакомо. Не все целиком, а его отдельные компоненты. Только вот я никак не вспомнить, при каких обстоятельствах и где именно видел эти узоры». Сзади послышались шаги, и Сандал показал мне все того же мужчину, что теперь направлялся к нам. Шуйский, одаренный ранга мастер, которому не терпелось встать во главе оказавшейся тут группы. То ли хотел утереть нос находящемуся тут же Рюриковичу, то ли наоборот, продемонстрировать свою храбрость в его глазах. А может, это просто природное, лезть в неприятности, пока очередная не сломает тебе шею. «Ваше высочество, я считаю, нам необходим четкий план действий. Не знаю, где именно мы оказались, но думаю, достаточно добраться до ближайшего населенного пункта, чтобы получить помощь. Но стоит быть готовыми к тому, что мы оказались на территории враждебного государства». Мьёльнир удивленно пискнул, а на лице царевича появилось вполне себе натуральное изумление. Он наполовину обернулся к собеседнику и, опираясь на трость, поинтересовался: «Вы же понимаете, что мы в пробое?» Тот открыл рот, чтобы ответить, но запнулся. С определенным недоверием огляделся вокруг и неопределенно пожал плечами. Ни разу не видел настолько громадных пробоев. Судя по браслету защитника второго класса, который имелся на его левом запястье, Шуйский успел изучить и зачистить немало участков свернутого пространства и действительно повидал массу разноформатных пробоев, что лишний раз подчеркивало нетипичность ситуации. Взгляд Рюриковича сместился на меня, и я тоже повернулся к Шуйскому. «Буду признателен, если вы возьмете на себя заботу о безопасности выживших пассажиров, а я пока займусь разведкой». Патриций моментально нахмурился. «Почему вы разведкой? Давайте поменяемся, я выясню, где мы, а вы защитите всех остальных». Его глаза, как будто невзначай, скользнули по моей левой руке, где был браслет защитника пятого класса. Видимо, намекал, что опыта у него больше, а значит, и на разведку лучше отправляться ему. В голову пришло неожиданное решение, и я пожал плечами. «Предлагаю отправиться вдвоем, а его высочество обеспечит командование на месте». Алексей слабо усмехнулся и посмотрел на гудящую толпу около самолета. «Когда они поймут, где именно оказались, у некоторых может начаться паника». Мы с Шуйским тоже оглянулись на группу людей, и те разом примолкли, настороженно разглядывая нас в ответ. Когда трое потенциальных лидеров, что отошли в сторону, вдруг принимаются оценивающе рассматривать остальных, обычно это не означает ничего хорошего, и члены делегации это отлично понимали. Сандал потянул из меня божественной мощи, сделав стремительный рывок в сторону разрушенного города. Дракон хотел добраться до развалин и выяснить, что именно там находится, но не преуспел. Стоило ему удалиться на несколько километров, как канал связи начал стремительно истончаться. Это было странно, учитывая возросший объем искры и возможности самого спутника. Он мог бы спокойно отлететь на пару десятков километров, не испытывая никаких проблем. Но они имели место быть, так что пришлось дать ему команду возвращаться назад. Шуйский, отвлекшись от изучения толпы, устремил взгляд на Рюриковича. «Ваше высочество, если вы не против, я бы рекомендовал не озвучивать им точной информации. Тем более, у нас ее и нет. Возможно, это пробой. А может быть, мы просто оказались в каком-то затерянном уголке света». Я покосился на смертного и цокнул языком. Заметив его вопросительно поднятые брови, кивком указал на город. «Развалины – это тоже обычное дело, по-твоему? Или скалы, в которых сокрыты источники силы? Это пробой. Странный и громадных размеров, но точно он». Патриций еще раз оглянулся назад, теперь уже рассматривая скалы. Потом упер взгляд в меня. «Откуда знаешь, что там источники силы? Мы ведь даже с места не сходили». Пришлось озвучить уже давно ставшую привычную реплику. «Родовые техники». Судя по выражению лица, смертный хотел что-то уточнить, но тут сбоку раздался сухой голос царевича. «Я подтверждаю, что у Василия есть возможности, выходящие за пределы привычных нам. Вы же сами видели, что произошло в самолете, не так ли? Он спас наши жизни». Не дав чуть опешившему Шуйскому ответить, Алексей сразу продолжил: «Отправляйтесь на разведку и выясните, где мы находимся. Я успокою остальных и займусь организацией обороны. Если это пробой, то рано или поздно нас атакуют». Договорив, сразу же захромал в самолету, всем своим видом давая понять, что наши ответы и мнения ему не сильно интересны. А останавливать царевича и требовать от него продолжения беседы, Шуйский, несмотря на свой бравый вид, не решился. Вместо этого перевел взгляд на меня. «Какой план?» Я махнул рукой, указывая на опушку леса. «Пройти в сторону развалины и изучить обстановку. В идеале, было бы неплохо добраться до самих руин. Но думаю, просто углубившись в лес, уже можно будет что-то выяснить». Тот кивнул, а через секунду мы уже быстро двигались к деревьям, держа клинки наготове. Пока мы шагали, Сандал показал мне место поблизости, которое привлекло его внимание. Тоже развалины, только масштабом поменьше. Руины большого дома, посреди которых уже росли деревья, а сами остатки строения были покрыты травой. Совсем недалеко, не больше километра, скорее даже меньше. Именно туда я и направился, ведя за собой молчаливого Шуйского, который с интересом посматривал на меня. Судя по желанию меня расспросить, которое легко угадывалось на его лице, этот член рода был не в курсе, кто такой Афеев и как он связан с князем. Впрочем, пока он молчал, скорее всего набрасывал в голове теории по моему поводу. Либо у мужчины был хороший самоконтроль. Оказавшись около развалин, я остановился на месте. Снова ничего, никаких источников силы, пробойных тварей или даже простых животных. На руке пискнул каменный спутник, и я опустил взгляд вниз. Стоп, это была землеройка или мышь? Впрочем, нет никакой разницы, по земле только что пробежало животное, которое я не смог почувствовать при помощи своей силы. Божественная мощь его просто не ощущала, а значит, за нами могли наблюдать прямо сейчас, что, мягко говоря, не радовало. Я дал команду Сандалу еще раз проверить окрестности. Раз надежным остается только визуальный контакт, придется положиться на глаза спутника. Впрочем, уже в следующую секунду я понял, что глаза тоже могут подвести. Метрах в 15 от нас возникла легкая марева, а спустя мгновение там возникла фигура смертного. Его внешний вид вызывал изрядное удивление, а попытка просканировать энергетическую структуру местного жителя вовсе заставила мои брови изумленно поползти вверх. Сам же он сделал шаг вперед и с торжествующей ухмылкой окинул нас взглядом. «Страшно? Сдавайтесь, и больше не придется бояться». Глава 2. Я хорошо видел говорившего. Худощавый гибкий юноша, одетый в длинные шорты с рваной футболкой, поверх которой был наброшен форменный пиджак. Вот он, в отличие от всех остальных вещей, выглядел относительно новым. В правой руке короткое копье, на голове неровно подстриженные волосы. Казалось бы, ничего необычного. Простой смертный, пусть и каким-то образом подкравшийся к нам под пологом невидимости. Правда, имелось одно солидное «но». Я мог рассмотреть его только при помощи обычного зрения. Даже моя божественная мощь ничего не чувствовала на том месте, где сейчас стоял неизвестный. Как будто и не было там никого, а я пялился на пустое место. «Предлагаю тебе назваться и объяснить, где мы». Вышедший из ступора Шуйский подал голос, а я оглянулся по сторонам. «Сколько их еще может быть рядом? Какой силой они владеют? На что способны?» Кажется, я начинал понимать, как чувствовали себя мои враги под атаками Сандала. Сам дракон спустился ниже и сейчас парил в воздухе над развалинами дома, рядом с которыми стоял наш собеседник. На спутника пока не реагировали, сохранялась надежда, что возможный противник его попросту не видит. Это внушало определенный оптимизм, пусть и совсем небольшой. Возникший из воздуха неизвестный довольно ухмыльнулся и смерил Шуйского взглядом. «Назваться? Да запросто. Император Дальнего Востока и остатков человечества, Лопата. Сойдет?» Шуйский чуть нервно кашлянул, покосившись на меня. Да и я, стоит признать, тоже немного удивился. Во-первых, какой тут Дальний Восток? Тепло, деревья другие совсем, да и гор я не припомню. А во-вторых, какой еще император? Прежде чем я успел среагировать, мой компаньон тоже решил представиться. Олег Шуйский, пятый в очереди наследования титула князя Шуйского. Нас атаковали во время перелета в Шанхай. На лице юноши с копьем появилась некоторая озадаченность. Он даже чуть попятился от нас, чем заметно приободрил стоящего рядом патриция. Видимо, тот подумал, что впечатлил собеседника своей фамилией. Впрочем, местный почти сразу перевел взгляд на меня. «А ты кем у нас будешь?» «Тоже князь?» Как-то странно звучал его голос, с долей иронии. Хотя, я не совсем понимал, над чем тут можно иронизировать. Разве что ему показался смешным титул, выглядело это маловероятным, но я все же решил максимально сократить свое приветствие. Василий Афеев, мой спутник говорит правду, мы летели на бизнес-форум в Шанхай, когда самолет угодил в оранжевую воронку. Как ни странно, упоминание формата мероприятия, на котором мы должны были присутствовать, подействовало на юношу успокаивающе. А вот фраза про воронку заставила нахмуриться. «Оранжевая, значит тут скоро будут гоблины, вам надо бы валить». Мы с Шуйским переглянулись. Мужчина уже собрался задать свой вопрос, но я поднял руку, заставив его остановиться. «Гоблины, кто это и чем они опасны?» Встретившийся нам смертный посмотрел на меня очень странным взглядом, как на мальчика, который спрашивает, почему ему нельзя пойти и покататься на диких кентаврах. «Вы из какой глуши вообще? Телевизор ни разу не смотрели? Гоблины – это мелкие зеленые паршивцы, и их много, так что предлагаю немедленно отсюда свалить». Сандал, который так и нарезал круги над развалинами дома, задумчиво рыкнул. «Согласен, описание полностью совпадало с разумными существами, которых мы встречали в пробое. А еще юноша озвучил намек на то, что он тут один, либо попытался ввести нас в заблуждение, сложно сказать». Ситуация постепенно прояснялась, но настолько медленно, что я решил подстегнуть развитие событий. «Ты собирался нас атаковать? К чему было этого предложения о сдаче? Возможно, я и не видел, что происходит в энергоструктуре этого смертного, но он был из плоти и крови. Скорее всего, его будет возможно прикончить». К моему удивлению, тот чуть замялся перед тем, как ответить. «Скучно тут, поболтать даже ни с кем, а вы двое, уж извиняйте, смотрелись дивно. Вот и решил, что на всякий случай стоит разоружить, а потом уже разговаривать. Тем более, на вас столько всего непонятного понавешено. Странный он, останавливать двоих вооруженных путников, один из которых еще и обладает массой артефактов, для того, чтобы поговорить и развеяться, это насколько должно быть одиноко». Дракон рыкнул повторно и на этот раз с долей тревоги, намекая на то, что около самолета осталась масса смертных, вместе с Рюриковичем. «Если встреченный нами человек не лгал по поводу угрозы, то их стоило предупредить. Нам нужно вернуться и увести остальных от самолета». Стоило мне договорить, как наш собеседник удивленно вскинул брови. «Так вы тут не одни, выжил кто-то еще?» Я медленно кивнул. «Все, кто оставался жив на момент посадки». Тот непонимающе нахмурился и зачем-то глянул в небо, но только махнул рукой, а потом двинулся прямо на нас, по-прежнему сжимая копье в правой руке. Шуйский, глянув на меня, сформировал две боевые печати, готовые в любой момент ударить, а я влил дополнительную силу в кольчугу, которая сейчас покрывала тело. Юноша с копьем, на момент замер, присматриваясь к нам. «Мне показалось, или вон там что-то замерцало, а около тебя появилась какая-то пленка или что-то вроде того». В первом случае он указал прямо на оттиски, созданные Патрицием, а во втором тыкнул пальцем в меня. Сандал предложил оторвать ему руку и посмотреть, как тот справится с потерей, но я предпочел повременить с атакой на единственный источник информации об окружающем мире. Вместо этого задал вопрос: «Ты уж извини, но мы не настолько тебе доверяем, чтобы подпустить вплотную и не приготовиться к бою». Юношу заметно напрягся и пару раз моргнул, присматриваясь к нам. Наконец качнул головой. «Странно, сканирующий взгляд почти не пашет. Не могу понять, насколько вы опасны. Выходит, это работает в обе стороны. Мы не видим его энергетической структуры, а он едва различает нашу. Преимущество, безусловно, на стороне местного. Но с другой стороны, у меня божественная искра. Конечно, если это вообще не лаки из другого мира, который сохранил полную силу и сейчас банально развлекается». Где-то далеко за нашими спинами послышались слабые хлопки, а потом в небо взметнулся столб пламени. Следом еще один. Донесся отголосок целого хора криков. «Вот и гоблины», — понурился местный. Стоило отдать должное Шуйскому, среагировал тот моментально. Молча развернувшись, бросился в лес, возвращаясь к оставленным членам делегации. Я глянул на смотрящего ему вслед юношу и тоже бросился к деревьям. Сзади сразу же послышался его крик. «Да подождите, к гоблинам нельзя вот так сразу, их тут слишком много». Первые несколько секунд, что я мчался под кронами деревьев, были отмечены бурными сомнениями. Слишком уж странным и непонятным выглядел этот человек. Конечно, я не Фидес, который относил все ему непонятное к опасному и стремился поскорее спалить. Но опасаться чудного смертного с его коротким копьем все равно следовало. С другой стороны, у меня появился реальный шанс заполучить фигуру из правящего рода Рюриковичей. Я думал про это еще в наше первое знакомство, но тогда Василий Афиев не мог похвастаться нужным социальным статусом. Сейчас же ситуация изменилась, как с точки зрения владений, которые находились под моим управлением, так и в плане личных возможностей. Как итог, я решил рискнуть, отдал команду и Сандал устремился вперед. Я же напитал смертную плоть силой и рванул следом, легко обойдя Шуйского, который до этого бежал впереди. Дракон, само собой, успел первым и немедленно продемонстрировал мне картину происходящего, которая с одной стороны была удручающей, ну а с другой отчасти радовала. Во-первых, рядом с самолетом не было ни одного человека, ни членов делегации, ни охраны, ни царевича, ни выживших стюардов. Впрочем, их трупов я тоже нигде не видел. Во-вторых, имелись те самые зеленокожие смертные. Сразу несколько десятков этих созданий сейчас потрошили багаж самолета, вскрывая чемоданы и раскладывая вещи по отдельным кучам. Хорошая новость заключалась в том, что я их прекрасно видел. Даже через сандалы я был способен рассмотреть их энергоструктуру и сгустки силы внутри. Вполне привычная и понятная картина. Совсем не так, как с тем странным копейщиком, что любил использовать непонятные слова. До пушки оставалось не больше сотни метров, когда я отдал дракону команду, а уже в следующую секунду над кронами деревьев пронеслось раскатистое. Шли по лесу егеря. Зеленокожие пытались сопротивляться. У них были топоры, клинки и даже луки. Но сражаться с невидимым призрачным врагом, которого невозможно ранить обычным оружием, плохая затея. Некоторые из них пытались использовать силу. Те, что поглупее, бросали в разные стороны символы, напоминающие галлийские знаки. Примитивные и цельные по своей структуре, состоящие всего из одного компонента. Достаточно мощные, один из таких, на моих глазах угодил в крыло самолета, срезав его солидный кусок. Но, в случае с сандалом, абсолютно бесполезные. Те, что поумнее, прикрывали себя щитами и пытались сбежать. Именно одного из таких я и сшиб с ног, вылетев из-под сени деревьев. Банально врезался в него, коснувшись пальцами барьера, который распался от применения божественной мощи, а потом ударил рукоятью меча по голове, отправив в бессознательное состояние. Использовать силу не стал. Энергетический каркас вроде схож с теми, что я уже наблюдал, но на всякий случай лучше не рисковать. Кто знает, как на нем отразится воздействие и останется ли пленный жив. Один из его соплеменников, заметив меня, остановился и бросился назад к самолету, но сразу же рухнул на землю, лишившись головного мозга, а сандал молнией метнулся к следующему, к слову, последнему из выживших, если не считать пленного. Мое предупреждение о том, что этому зеленокожему тоже стоит сохранить жизнь, немного запоздало. Дракон благополучно прикончил и его, после чего снова взвился в воздух. А если они были мирные, я чуть дернулся от голоса Мьёльнира, а сандал, который тоже уловил его мысль, немедленно рыкнул, выражая свое мнение по этому вопросу. Впрочем, эмоции каменного спутника я тоже сейчас хорошо улавливал. Быстрая расправа над противником пришлась ему не сильно по душе, так что пришлось коротко объяснить. Они похитили, либо убили всех смертных, что прилетели с нами, и занимались грабежом самолета. Мне кажется, налаживание мирного контакта происходит немного иначе. Живой камень обиженно замолк, а вот на опушке появились фигуры готового к бою Шуйского. Замерев, тот обвел ошарашенным взглядом ближайший к опушке кусок поля, усыпанные трупами зеленокожих. Задержал внимание на разбросанных мозгах и наконец посмотрел на меня. «Как ты это сделал? Мало того, что обогнал меня, так еще и убил их всех за считанные секунды. Что это за печать такая? И кто кричал про егерей? Я слышал такой рык, как будто здесь громадный пес объявился». Оскорбленный сравнением дракон, на момент даже остановился в воздухе. Потом молнией метнулся вниз. Остановить его справедливую месть я успел только в самый последний момент. Родовые техники. Увидев скептическое выражение на лице Шуйского, пожал плечами. Большего все равно не услышишь. По крайней мере, прямо сейчас. А пока, думаю, стоит допросить пленного и выяснить, куда пропали все остальные. Воздух в паре десятков метров от меня снова подернулся чем-то вроде марева, и там возникла фигура юноши с растрепанными белыми волосами. Глянув на зеленокожего, который сейчас лежал на земле, тот задумчиво вздохнул. Раз тут были живые, то их забрали в лагерь. Обычно гоблинам достается только мертвечина, живого они ловили только однажды. И тогда эти ублюдки устроили настоящий праздник. А если сейчас их много? Пока он говорил, Сандал уже пытался отыскать следы. Как, впрочем, и я сам, должно же остаться хотя бы что-то. Как минимум фон больной ауры царевича. Не говоря уже о физических следах, выжило, как минимум, человек 60. Провести такую толпу пленных по лесу, не оставив ни единой зацепки, практически нереально. Конечно, я не Диана, но все равно это прекрасно понимаю. Заметив, как я оглядываюсь, местный житель еще раз вздохнул. Да телепортнули их, напрямую в лагерь к гоблам. Сейчас хороводы там свои поводят, одежду сдерут, выберут кого первым съесть и начнут. В сознании прозвучал рык Сандала, который обращался к Мьёльниру. Хорре рошие зеленые смерртные, да, кучка каннибалов. Формально дракон был не совсем прав, они пожирали представителей другой расы. Тем не менее, их следовало уничтожить. Мне никогда не нравились людоеды, а тем более не по нраву те, кто собирался жрать мою потенциальную паству. Впрочем, прямо сейчас, меня интересовал другой момент. Смотря на местного, который глядел на нас с печальным выражением лица, я уточнил. Ты сказал, они телепортнулись. Это как? Тот на момент замялся, подбирая слова, даже взмахнул руками, как будто пытаясь себе помочь. Наконец начал говорить. Ну, телепорт. Исчезли в одном месте, появились в другом. За секунду. Раз и все. Стоящий около опушки Шуйский, с интересом цокнул языком. Согласен, неплохой способ применения силы. Моментальное перемещение было под силу немногим божествам и требовало полной самоотдачи. А тут им владеет отряд далеко не самых сильных существ. Пока я формировал следующий вопрос, к местному обратился княжич. Откуда они тут взялись? И как ты сам здесь оказался? Что это вообще за место такое? Пробой. Юноша немного растерялся. Кажется, даже смутился. По крайней мере, глаза отвел в сторону, скользнув ими по земле. Выдохнув, поочередно оглядел нас. Когда-то вон там был город, Владивосток, не самый большой в нашей республике, но и не самый маленький. Мегаполис, с небоскребами, банками, производством и крупным портом. Я там жил и учился, на факультете робототехники. А потом, название его специальности оказалось полностью незнакомым. Да и Шуйский, судя по его лицу, не понял, что тот имел в виду. Но никто из нас прерывать юношу не стал. Сам же он, после короткой паузы, продолжил. Все произошло внезапно. Обрыв связи и коммуникаций. Падающие самолеты, какие-то взрывы. Последнее, что помню, губернатор начал выступать с экстренным обращением. Рассказывал, что нет связи, а от жителей некоторых населенных пунктов поступают странные новости. Как будто нас обнесли невидимой стеной. А дальше все схлопнулось. Раз и ничего не стало. Интересно, выходит, это все-таки пробой. Если честно, сейчас я уже начал немного в этом сомневаться. Слишком он был не похож на все иные участки свернутого пространства, которые я видел. Юноша молча стоял на земле, переваливаясь с носка на пятку, так что я его поторопил. Но ты же здесь, прямо перед нами. Как это получилось? Как ты остался жив? Еще секунду он помедлили. Потом хмуро признался. Не знаю. Просто в какой-то момент понял, что стою под деревом полностью голый, а вокруг никого. Память вроде на месте, но тут как будто столетия прошли. От города ничего не осталось, людей нет, никакого намека на цивилизацию. Странно, чем он тогда все это время питался? Почему я до сих пор не вижу его энергетической структуры? И как он ожил спустя столько времени после уничтожения города? Как такое возможно? Кто тебя оживил? Тон Шуйского намекал, что веры в данную историю у княжича не имеется, в чем я его прекрасно понимал. А вот белобрысый юноша недовольно поморщился и глянул на мужчину. Потом снова опустил взгляд вниз. Да я бы не назвал это именно оживлением. Патриций, подтекст его фразы явно не понял. Да я и сам осознал, только спустя несколько секунд, удивленно посмотрев на него, уточнил. Ты был в призрачном состоянии, кем-то вроде бесплотного духа. Тот кивнул и, поджав губы, глянул на меня. Потом наткнулся на этих гоблинов и начал двигать вещи по мелочи. Сначала хотел наладить контакт, а потом, ну, пакостить им пытался. С тех пор, как увидел, что они мертвецов едят. Надо же, впервые вижу смертного, чья душа получила что-то напоминающее божественные возможности из-за веры, от другой расы и с негативным оттенком, но тем не менее, и по мере того, как ты этим занимался, способность двигать предметы становилась все сильнее, верно, пока в какой-то момент ты не обрел тело, тот с задумчивым видом кивнул, после чего сразу встрепенулся, а вы откуда знаете, в обращенном на меня взгляде Шуйского, появился тот же самый вопрос, а я пожал плечами, предположил, и с радостью бы продолжил беседу, но боюсь нам придется наведаться в лагерь этих твоих гоблинов, когда вытащим оттуда остальных, закончим беседу. Тот отрицательно качнул головой, заставив меня нахмуриться, а Сандала что-то яростно зарычать, не выйдет. За телепортацию у них отвечает шаман, он вроде меня, только сильнее и чуть другой, да и не одолеете вы его. Шуйский провел ладонью левой руки по лицу и шагнул к юноше. Послушай, меня уже достали эти бредни, духи, гоблины, шаман, еще один Владивосток. Просто скажи, где лагерь этих зеленых крыс? Как я и предполагал, бывший дух не испугался, только печально поморщился и кивнул в сторону руин города. Там у них лагерь, только бежать слишком долго, и даже если успеете, шаман вас убьет. Такого, нежная душевная организация Патриция, не стерпела. Яростно скривившись, он перехватил меч из Далии Экспресс и задал вопрос, да кто такой этот шаман, как он выглядит хотя бы. Белобрысый юноша неожиданно попятился, сделав шаг назад, кивком указал на пространство за спиной Шуйского. Вот так, я немедленно крутнулся в ту сторону, но не увидел ровным счетом ничего, лишь воздух, никакого марева или иного признака чьего-то присутствия. Княжич, который тоже оглянулся, возмущенно цокнул языком, а в следующий момент по глазам ударила яркая, слепящая вспышка, следом за которой воздух заполнил тяжелый утробный голос. Наконец-то, настоящая еда. Глаза моей смертной оболочки никак не хотели восстанавливаться, а Сандал показал лишь смутные очертания фигуры врага, к которой он стремительно приближался. Мгновение и по каналу, что нас связывал, хлынул поток боли и ужаса, а сознание заполнил яростный рык дракона. Я же понял, что зрение точно не вернется и потянулся к своей искре. Решил убить моего дракона, безднов отброс, действительно думаешь, что стоит всего лишь сжечь мои глаза, как у тебя получится победить? Это ты зря. Глава 3. Мьёльнир рвался в бой. Он тоже отлично чувствовал боль своего собрата по оружию и хотел помочь. Настолько, что едва не устремился вперед сам, пришлось в буквальном смысле сдерживать его. Я же пустил в дело мощь искры, не сдерживаясь и больше не пытаясь скрыть факт ее наличия. Пропитал пространство божественной силой, рассеял ее повсюду. Глаза смертной оболочки были выжжены настолько непонятным способом, что я не мог их восстановить, энергия просто проходила через плоть, не давая никакого результата. Поэтому я сделал себе тысячи новых глаз. Каждая капля божественной мощи, висящая в пространстве, стала моей точкой обзора. Это было не совсем привычно, потребовалось время, чтобы сфокусироваться и разобраться. К тому же в сознание врывался поток боли Сандала, безумный, яростный, скрежещущий по моему сознанию. Дракон взывал о помощи, а я, стиснув зубы так, что крошилась эмаль и треснула нижняя челюсть, ждал, пока стабилизируется мое зрение. Бросаться в бой наобум, не видя ни противника, ни обстановки, верный путь к смерти, как моей собственной, так и всех остальных. Когда разум наконец получил картинку, я смог оценить ситуацию и разглядеть противника. Большой зеленокожий пузан, фигура которого расплывалась в воздухе. Внутри горели ядра, но они тоже то становились видимы, то исчезали. Да и в целом, его очертания были туманно зыбкими, нечеткими, как будто передо мной не живое существо, а хитроумная иллюзия. Но этот вариант был исключен, иллюзия не способна удерживать и рвать на куски призрачного дракона, одновременно пытаясь уничтожить канал, что связывал его со мной. Значит, оставался второй вариант, плоть врага постоянно переходила из обычного состояния в призрачное и обратно. Какая-то часть его тела постоянно являлась призраком, а вторая половина – реальным существом, либо, почти реальным, те элементы энергетической структуры, что порой ненадолго проявлялись, тоже выглядели необычными. С такими врагами я еще не сталкивался, зато сражался с полноценными призраками. Их использовали парфянские божества, создавая из душ лучших воинов. Получались свирепые и мощные твари, наделенные разумом. Опасные противники, если не знать, как к ним подступиться. После первого столкновения с ними, Мы создали печать, которая должна была помочь. Именно ее, я прямо сейчас и формировал, вынужденный использовать для этого часть собственной искры, той мощи, что я получал прямо сейчас не хватало, а резерв уже был использован. Впрочем, задействованная часть была крошечной, не больше 1% искры. Зато через мгновение к цели умчался мощный дымчатый оттиск, оставляющий за собой заметный след. Я устремился следом, сжимая в правой руке клинок, который тоже окутался дымкой. Противник попытался уйти с линии атаки. Я предполагал, что сейчас он просто переместится в пространстве, раз умеет проворачивать такой фокус. Но, видимо, помешала тесная сцепка с сандалом, который, по сути, застрял во вражеской туше. Поэтому шаман гоблинов просто отпрыгнул в сторону. Ловко и быстро, надо сказать, разом преодолев 7-8 метров. Но это его не спасло. Оттиск моментально скорректировал курс и впечатался в бок расплывающейся фигуры. Вот теперь, от боли заорал уже он сам. Что такое, циклопово отродье? Не нравится, когда твоя призрачная часть пульсирует и распадается на части, да еще и сжигает сама себя, не давая реакции затухнуть? Вот и я надеюсь, что ты страдаешь, потому что никому нельзя жрать моего дракона. Возможно, я выкрикнул последние слова вслух, пока стремительно сближался с врагом. Не уверен. Вот в чем я не сомневался, так это в желании шамана немедленно покинуть поле боя. Он даже попытался отбросить в сторону сандала, скорее всего, чтобы получить возможность переместиться в пространстве. Но дракон, несмотря на свое состояние, уловил мои последние мысли, и теперь сам вгрызался в энергетическую структуру противника, не позволяя ему убраться отсюда куда подальше. А через пару секунд рядом с завывающей и охваченной языками пламени фигурой, оказался и я. Удар. Клинок вошел в расплывающееся брюхо, которое постоянно меняло форму и вовсю полыхало бледным пламенем. Я вонзил его еще глубже, пробивая врага насквозь, а потом скомандовал сандалу убираться. Тесный контакт был губителен для самого дракона. Он лишал его мощи и разрушал энергетическую структуру. Зеленый и наполовину призрачный тролль, мало того, что рвал его на куски, так еще высасывал силу. Настолько успешно, что я не мог напитать спутника через канал связи, чтобы придать ему дополнительной мощи. Теперь ему можно было спокойно разорвать контакт. С моим клинком внутри, эта тварь никуда не переместится. Как только крылатая белоснежная фигура отлетела в сторону, произошло неожиданное. Вместо того, чтобы попытаться бежать, ревущий от боли Пузан обрушился на меня, сам нанизался на меч до самой рукояти и обхватил руками за спину. Что он пытался сделать, мне было понятно: повторить тот же прием, что использовал с сандалом, выкачать из меня энергию, нарушить энергетическую структуру, обессилить и убить. Только один вопрос: он действительно надеялся настолько легко и просто прикончить римского бога? Продолжая обеими руками сжимать рукоять меча, я повел клинок вверх, рассекая его брюхо и грудину. Остановился, когда сталь оказался на уровне середины корпуса. Убрав правую руку с оружия, сжал ее в кулак и вколотил в зияющую рану. Разжал пальцы, вытянув ладонь вперед. Враг даже не отреагировал. Похоже, он даже не понял, что именно я собираюсь сделать. Возможно, счел атаку панической попыткой нанести физическую рану, или просто не мог разумно мыслить из-за боли, которую ему до сих пор причинял оттиск. Я не знал, что сделали с этой конкретной сущностью и как превратили в нечто подобное, но контакт с ним был опасен, и чем он был плотнее, тем хуже становилось мне самому. С этой точки зрения, вбитая в корпус врага рука ситуацию никак не улучшала. Ну а с другой, я получал прямо доступ к его собственной энергоструктуре. Совсем рядом с моими пальцами мерцали сгустки энергии, которые однозначно были ядрами. Появлялись на доли секунды, после чего сразу исчезали. К тому же полностью хаотично меняли свои позиции. Но это только на первый взгляд. На самом деле, большую часть времени они оставались внутри одной и той же области пространства, только немного сдвигаясь в сторону. Вот одно из них возникло совсем рядом с моими пальцами. Молниеносный рывок и кожа смертной оболочки соприкоснулась с энергией врага. Я вцепился в сгусток энергии, с силой сжав его. Ядро попыталось, как и раньше, вернуться в призрачное состояние, что у него предсказуемо не вышло. Я же обрушился на него своей божественной мощью. Если противник высасывал ее через мою кольчугу, делая это постепенно и при помощи способности, которую давало ему постоянно меняющееся состояние тела, то сейчас я выплескивал энергию искры сам, форматируя ее так, как мне было нужно. Вражеское ядро плавилось в моей руке, меняло очертания, структуру и даже цвет, становилось частью моего энергетического каркаса. Теперь оно уже никак не могло исчезнуть. Шаман дико взвыл, почувствовав изменения, и попробовал отбросить меня в сторону. Это было странно, чувствовать давление его рук и понимать, что мы фактически сражаемся в рукопашную. Давно у меня такого не было. С момента самых первых схваток, когда мы бились с божествами италийских племен и пантеонами Латинского Союза, забирая чужую паству и безжалостно стирая саму память о богах, что когда-то нам противостояли. Надо отдать должное этому переростку, у него почти получилось. Еще немного и вырвался бы, лишившись одного ядра и обрывков энергетических каналов, по которым уже потекла моя божественная мощь. Но тут за его спиной возник еще один противник, и это был вовсе не Шуйский. Тот валялся на земле около опушки, так и не поднявшись после первой атаки шамана. Зато в бой вступил тот блондин, что каким-то чудом ожил здесь в виде духа, а потом обрел плоть за счет своих проделок с гоблинами. Оказавшись позади врага, он ловко вонзил свое короткое копье в его ногу. Потом с потрясающей скоростью ударил по второй. Это было настолько быстро, что даже при помощи распыленной в воздухе божественной мощи, я уловил только размытое движение. Третий удар был нанесен в затылок, но смертельным не стал. Наконечник оружия столкнулся с защитой, которую хоть и пробил, но добраться до цели не смог. Хотя, я сомневался, что подобную сущность можно убить обычным ударом в голову, даже если его нанесет некто похожий на нее и далеко не самым простым копьем. Впрочем, нужного результата юноша добился, противник не смог отступить и остался на месте, а я продолжил экспансию. Продавливал свою божественную силу по его энергетическим каналам, с глухим ожесточением пробиваясь все дальше и дальше. Когда три его сгустка энергии стали моими, остальные резко замедлили скорость мерцания, да и область, в которой они могли перемещаться, стала намного меньше. Ядра все равно должны были поддерживать между собой постоянный контакт, а энергетическая система в каждый конкретный момент времени быть единой. Пусть даже, в его случае, способ контакта каналов между собой был не всегда очевиден, даже для меня. Поняв, что теперь ему не вырваться, шаман обхватил меня и снова прижал к себе, как давнего друга, которого давно не видел. Правда, в таком случае, мы были странными приятелями, две, окутанные дымкой и сверкающими искрами силы фигуры, что сплелись между собой в ожесточенной схватке. После того, как еще несколько ядер стали моими, уровень сопротивления стал падать, а рядом со мной неожиданно прозвучал хриплый, пропитанный болью голос. «Пощади, я отдам тебе все, забирай, оставь жизнь». Я скривился в усмешке. «Оставить жизнь тому, кто пытался убить спутника римского бога, а потом напал на него самого, существу, которое не задумываясь сожрало бы Сандала, Мьёльнира и меня, будь у него достаточно сил? Нет уж, даже самый милосердный из моих братьев и сестер не совершил бы такой ошибки». На этот раз структуру изменил сразу десяток ядер, а потом моя мощь хлынула во все стороны, заполняя его энергетический каркас, подавляя чужое влияние и делая все его компоненты моими. Я немного подождал, прислушался к рвущему уши вою над своей головой, а потом разом втянул в себя всю трофейную энергию, все, что за это время подмял, всю внутреннюю структуру сущности, которая пыталась нас убить. Вой оборвался в ту же секунду, сменившись сиплым звуком, как будто кто-то лежал на земле с рассеченной грудиной, в которой просматривалось разрубленное легкое и пытался вдохнуть воздух, а в через мгновение фигура передо мной просто развалилась на части, осела клочьями тумана, исчезла. Но так процесс выглядел со стороны. На самом деле, сущность все еще распадалась. Даже сейчас, умирая и понимая, что дороги назад уже нет, шаман пытался бороться, цеплялся за жизнь, как пьяный сатир за ковш с амброзией. Впрочем, дополнительного давления не потребовалось. Пара секунд и остатки его сознания растаяли, навсегда исчезнув из этого мира. А мой разум, который я до этого держал в жесточайшей узде, взорвался фонтанами боли. Причин было множество, от вливающейся сейчас в меня чужеродной мощи, которой я пусть и придал облик и структуру своей энергии, но отнюдь не завершил этот процесс, до повреждений физической оболочки. А еще я хорошо чувствовал боль Сандала, который все это время провел на земле, наблюдая за схваткой. Дракон даже не восстанавливался, не стал тянуть из меня силу, пока вся она уходила на схватку. В этот раз не было никаких воспоминаний или ощущения поглощенных даров, ничего, лишь разрывающее изнутри чувство чужой силы, которую я пытался переработать внутри, до желания, чтобы это побыстрее закончилось. С процессом окончательного превращения энергии в мою собственную, неожиданно помог Мьёльнир, весьма неожиданным способом, потянулся к силе внутри меня и, выбрав ту, что подвергалась минимальным изменениям, поглотил ее, после чего вернул уже очищенный. Успешно справившись с первой порцией, поставил дело на поток и уже секунд через 10 я почувствовал себя лучше, а еще через 15, понял, что раскинув руки, лежу на спине и ничего не вижу. Распыленная в воздухе божественная сила вернулась на свое место либо растворилась в пространстве, тогда как новых глаз у меня не появилось. Встряхнувшись, занялся сразу двумя делами, направил поток божественной силы к сандалу и попробовал понять, что именно произошло с моими глазами. Дракон благодарно заурчал, принявшись сращивать изломанную энергоструктуру, а вот с глазами пришлось немного повозиться. Разобраться вышло только спустя пару минут, та вспышка ударила не только светом, но и частицами энергии самого шамана. Грубо говоря, он накатил нас валом силы, которая переходила из одного состояния в другое. В моем случае, кольчуга приняла основной удар на себя, не пропустив вражескую мощь к оболочке. Но какая-то небольшая часть все-таки прорвалась. И если для плоти отдельные крошечные точки нестабильности были отнюдь не критично опасны, то глаза оказались куда более нежны. Мало того, что крупицы энергии противника полностью уничтожили мое зрение, так они же не давали его восстановить. Каждый раз, когда я направлял к глазам поток свежей силы, она сразу же изменяла свои свойства под влиянием пульсации этих крошечных точек, а сами они набирали мощь. Стоило выкинуть их за пределы собственного тела, с чем снова помог Мьёльнир, как вышло и восстановить зрение. Впрочем, еще секунд 30 я провел на земле, очищая свою смертную оболочку от остатков энергии противника. Потом двинулся к Шуйскому, который без сознания валялся около опушки. У него тоже была кольчуга, только вот божественной силы в ней не имелось, так что на Патриция атака подействовала куда как жестче. Пришлось провести четверть часа, постепенно очищая его организм от этого своеобразного яда. Закончив, я поднялся на ноги и окинул взглядом поле, усыпанное трупами мелких гоблинов и фонящее призрачной энергией. Тот зеленокожий, которого я взял в плен, тоже был мертв. Удар шамана прикончил в том числе и его же сородича. «Выходи уже, я понял, кто ты и что с тобой произошло. К тому же видел, как ты помог в схватке. Нападать не стану». Несколько секунд и глаза снова уловили марево в воздухе, а потом появилась и фигура белобрысого юноши. Только вот взгляд у него сейчас был крайне заинтересованный. «Ты знаешь, что со мной случилось? Расскажешь?» Покосившись в сторону места, где я недавно сражался с противником, смущенно поджал губы. «Извини, я не стал полноценно вступать в бой, не думал, что ты сможешь победить, вообще не представлял, что можно одолеть такого монстра, в нем же силы просто прорва была. Я отметил в своем сознании тот факт, что этот странный варвар способен видеть силу других духов, даже настолько нетипичных, как недавно погибший шаман». Глянув на Шуйского, чья кожа постепенно принимала нормальный цвет, снова посмотрел в сторону смертного, что смог каким-то чудом получить второй шанс. Глаза блондина были полны надежды, похоже, он почему-то считал, что стоит узнать тайну своего существования, как все проблемы разом исчезнут. Наивно, не спорю. Но как говорят, дриады, первые 100 лет духа мужского пола, самый трудный период детства. Я расскажу все, что знаю, но только после того, как ты нам поможешь. Юноша вопросительно приподнял брови, и я объяснил: нужно найти и освободить наших людей, а потом отыскать способ убраться отсюда. Тот непонимающе поморщился. Убраться, открыть еще один портал и снова провести через него самолет, кивнул я. Дух покосился в сторону воздушного судна, в 30 метрах от которого валялась выбитая мной дверь, а чуть дальше нее зияла еще одна дыра в обшивке. Не говоря о том, что грузовой отсек был грубо вскрыт и практически полностью опустошен. Если получится открыть портал, я подниму его в воздух, не беспокойся. Теперь он посмотрел на меня с изрядной долей задумчивости, после чего осторожно уточнил: тогда у нас небольшая проблема. Настал мой черед изображать удивление. А вот юноша на момент замялся, еще раз оглядев усыпанное телами поле. Шаман всего один раз открывал портал сам, с этой стороны, и для этого ему пришлось принести в жертву единственного живого человека, который здесь оказался. Глава 4. В дорогу мы отправились только спустя 20 минут, после того, как Шуйский пришел в себя, а у меня получилось прервать бесконечный поток его благодарности за спасение жизни. Складывалось такое впечатление, что Патрицию раньше никогда не помогали после тяжелых ранений, что, с учетом второго класса защитника, казалось маловероятным. Перемещаться пришлось пешком, мой энергокаркас был в таком состоянии, что я опасался повторять фокус с созданием конструкта из древесной плоти. Для этого пришлось бы снова воплотить временный дар, что потребовало бы приличного объема божественной силы, а искру сейчас было желательно не трогать, хотя бы пару часов. По этой же причине отпадали все иные способы быстро преодолеть расстояние, что отделяло нас от руин города. По словам нашего нового знакомца, отсюда до лагеря гоблинов было около 12 километров. При нашей скорости, это как раз два с небольшим часа. С учетом того, что Шуйский недавно оклемался после фактически предсмертного состояния, а я использовал только силу, которую генерировали ядра смертной оболочки, неплохо. Тем более имелся солидный плюс, у меня было время поговорить с бывшим духом. Как выяснилось, звали его точно так же, как Шуйского, Олегом. Фамилия – Лопатин. Собственно, оттого он нам и представился императором Лопатой. Решил, что раз мы выглядим настолько странным образом, то шутка будет уместной. А еще он очень сильно соскучился по общению с живыми людьми. И если во время первого контакта вел себя сдержанно, то сейчас, когда понял, что нам можно в какой-то степени доверять, говорил без умолку. Я его, собственно, и не останавливал, только корректировал повествование, задавая наводящие вопросы. Да раздумывал, как быть с Шуйским, который все это тоже слышит и запоминает. Боюсь, если Патриций начнет болтать после возвращения назад, то лишится головы, а заодно и привлечет лишнее внимание ко мне. Сандал пока восстановился только частично, одно призрачное крыло висело плетью, а хвост был сломан и разорван. Но это не помешало дракону ехидно напомнить, что я и так привлек всеобщее внимание. А если мы успешно выберемся из этой передряги, то оно вовсе станет захлестывающим. И слова Шуйского критично картины не изменит. В ответ я просто промолчал. Аргументы у меня бы нашлись. Более того, они были под рукой. Но вымотанный схваткой разум и так разделялся между управлением смертной плотью, которой требовалось постоянно огибать препятствия, и анализом информации, которую выдавал бегущий рядом Олег. Если верить его словам, картина складывалась весьма интересная. То, что богов у них не считали реальными личностями, меня уже не удивляло. Видимо, стандартная ситуация. Основная масса смертных живет совсем недолго. Стоит пройти тысячи лет, и даже передаваемые из уст в уста рассказы обретут форму сказок, легенд и мифов. Не может информация сохраниться в первоначальном виде, пройдя через фильтр такого числа поколений. Те, кто заинтересован в сохранении правды и располагает достаточной для этого властью, безусловно, будут в курсе. Но подавляющее большинство станет считать богов выдумкой, мифами древних и необразованных людей. Поразило меня другое. В его мире ни у кого не было силы, совсем. Ни один смертный не был способен управлять мощью, что по идее должна была остаться после гибели божеств. В мире, куда я попал после поражения в схватке, имелись одаренные. Билл Леокиф рассказывал о владеющих, а здесь не было совершенно никого, зато они ушли далеко вперед в плане технологий. В эту тему Олег погрузился быстро и с удовольствием. Самолеты, которые летали со скоростью, превышающей распространение звука, мощное оружие, способное уничтожать континенты, боевые вирусы, что могли выкосить население всего мира за пару месяцев, а еще множество вещей, принцип работы которых я понимал только отчасти. Вот те же компьютеры, что это такое? Сначала показалось, что речь об удобных печатных машинках. Потом собеседник заявил, что их можно использовать для редактирования видео и создания каких-то дизайн-проектов. Ну а закончил возможностью развлекаться при помощи игр. Когда он начал перечислять существующие у них категории этих самых игр, я задал очередной вопрос, переведя тему в иную плоскость. Поинтересовался тем, что у них произошло, как так получилось, что мир раскололся на части и что было потом. Вот об этом юноша рассказывал куда менее охотно. О том, как все началось, он по сути уже изложил. Процесс разрушения их мира занял совсем немного времени. А вот с момента, как он пришел в себя, прошло уже около 5 лет. За это время Олег успел детально изучить всю оказавшуюся в его распоряжении территорию, надеялся отыскать других, таких же, как он, или потомков выживших людей, но сталкивался только с растительностью да призраками животных. Вернее, это были не совсем призраки, визуально, самые обычные животные. Пока не увидишь, как они пробегают сквозь траву или не попытаешься их коснуться. Именно поэтому я не почувствовал ту мышь, что скользнула по земле, а того факта, что животное запросто прошло сквозь траву, банально не заметил. Сознание было слишком загружено другими мыслями, поэтому идея о том, что мышь может оказаться духом, в голове не возникла. Настоящих животных здесь не было. Других духов, до момента появления шамана-гоблинов, он тоже не встречал. Что касается размаха пробоя, тот поражал кусок земли, как минимум 100 на 100 километров, к которому добавлялся еще и участок моря. Но стены имелись и здесь. Такой же барьер, как обычно, в который каждый раз утыкался дух. Раньше он считал, что за его пределами находится весь остальной мир, а он сам оказался на изолированной территории. Узнав же, что мы внутри свернутого пространства, а за его пределами неведомое нечто, по-моему, изрядно встревожился. И на мой взгляд, еще больше захотел отсюда убраться. Гоблины, по его словам, появились здесь около 2 лет назад. С них и начались изменения. Сначала возникло несколько сотен зеленокожих, которые принялись рассылать разведку и обустраивать себе лагерь в руинах города. Питались в основном ягодами, да пробовали на зуб местные травы и даже некоторые виды деревьев. А потом они провели кровавый ритуал, перерезали глотки какому-то количеству своих сородичей, и возник тот самый шаман. Правда, появился он не сам. В ту ночь Олег впервые увидел оранжевый портал, из которого вывалилась фигура. С тех пор дела у гоблинов стали идти получше. Порой их шаман внезапно срывался в проведении ритуала, который заканчивался открытием оранжевого прохода, через который в этот мир попадали люди. Правда, по словам Олега, каждый из этих процессов инициировал не он. Громадный, наполовину призрачный гоблин получал своего рода сигнал извне, к нему протягивалась тонкая нить чужой силы, на которую тот реагировал. Но и его ответные действия были необходимы, без них открытие портала бы не произошло. Все проходы открывались на большой высоте, и люди, которые в них попадали, как правило, умирали. Тяжело выжить, когда ты оказываешься в километре от поверхности и летишь вниз. При этом, чаще всего сюда валился транспорт. Машины, мотоциклы, вертолеты, автобусы, как-то раз даже целый поезд. 11 пассажирских вагонов, которые рухнули на скалы, став смятыми кусками железа. Тела гоблины использовали для питания, а все понравившиеся вещи стаскивали в свой лагерь. Учитывая, что порталы открывались с завидной регулярностью, недостатка в еде у них не было. Наш случай, видимо, должен был стать из разряда таких же. Даже если на борту был сильный одаренный, умеющий управляться с воздухом, удержать самолет было практически нереализуемой задачей. Только не после отката из-за возвращения силы. Тем не менее, количество порталов меня изрядно смущало. Способ избавления от врагов, безусловно, удобный, но не могли чернокровые открывать их в таком количестве. Тем более, если я верно понимал обретшего плоть духа, чаще всего речь шла о технике, которая была произведена в Российской империи, что невольно наталкивало на мысль о территориальной привязке. Не так много людей живет на Дальнем Востоке, чтобы череда их сплошных пропаж оставалась незамеченной. Тем более речь не об уличных бродягах. Автомобили, автобусы и поезд предполагали исчезновение людей, у которых имелись родственники и семьи.